Он считал себя отважным человеком, но теперь боялся пошевелиться. Угол здания, где он сидел, спасал от пуль, но не спасал от мороза. Он собирался с духом, чтобы встать, проскочить несчастные 3 метра, которые простреливали с улицы. В сенях тоже было опасно. Пули прошивали доски насквозь. Вновь тишина. Но все знали, стоит кому-то высунуться из окна или произвести выстрел, как вновь начнется беспорядочная плотная стрельба по зданию с 4 сторон. «Почему же она молчит?» — думал Мандриков о своей, как ее называли ревкомовцы, сожительнице Елене Бирич. «Могла бы с ними о чем-то договориться». После первого обстрела здания она добровольно согласилась пойти на переговоры. Никто из 8 мужчин, находившихся в здании, бывших участников различных войн, нынешние члены ревкома, не пожелали выйти с белым флагом на улицу. Она вышла. Стрелять в нее не стали. Все-таки она была женой коммерсанта Трифона Бирича, и тесть ее, Павел Бирич, человек состоятельный, подчеркнуто не участвующий в революционных и контрреволюционных делах, пользовался большим уважением у всех жителей Новомариинска. Возможно, ее задержали и отправили на разборку с мужем. Возможно, удерживают как заложницу. Как-никак она являлась гражданской женой председателя революционного комитета. Размышляя, Мандриков оттягивал момент броска к сеням. Тишина затягивалась. «Если они начнут штурм, — сказал из-за печки Фисенко, — я буду до последнего патрона отстреливаться. Хоть одного гада, но уложу». «Замолчи!» — опять рявкнул на него Мандриков. «Они не такие дураки, чтобы лезть под пули». И тут со стороны стрелявших послышалось. «Бросайте оружие, одевайтесь и выходите по одному через дверь. Вы будете под прицелом. Жертвы ни к чему». Первым принял решение Мандриков. Он вышвырнул в окно свой револьвер, встал, смело прошел к сеням мимо простреливаемого окна. Он спешил, боялся, что они передумают и вновь начнут стрелять. До ночи в этой продуваемой ветром заледенелой избе ревкомовцам не продержаться. Когда они все собрались в сенях и оделись, в комнате за печкой раздался выстрел. «Это Фисенко», — сказал Клещин. «Он грозился застрелиться, если мы будем сдаваться». «Психопат!» выронил раздраженно зло Мандриков. «Запомните, мы не сдаемся, мы выигрываем время. Наши подъедут из соседних поселков, и мы возвернем власть». Мандриков был в теплой из олендьего меха кухлянке, подпоясан ремнем, на голове лисья шапка. Также тепло и добротно были одеты остальные члены ревкома. «Надо что-то решить с раненым Гринчуком», — вдруг вспомнил о товарище по партии Мандриков. «Нечего решать, он мертв», — ответил кто-то из ревкомовцев. «Первым выйду я», — сказал Мандриков. «Они стрелять не посмеют, не посмеют», — как заклинание повторил он. Распахнул закрытую на щеколду дверь, сделал шаг, переступая порог. Он держал голову прямо, сосредоточенно смотрел на здание через улицу, из окна которого торчало несколько винтовочных стволов. Сошел с крыльца по припорошенным снегом ступенькам. Руки вверх не поднимал. «Незачем!» —